Глава 28. Наше возвращение домой получилось ничем не примечательным. Самый тревожный момент произошел перед отплытием, когда я посетил агента лорда Варре в Брюсселе, и тот дал мне понять, что я стал невероятно богатым человеком. Я подумал, что сумма, полученная мной несколькими неделями раньше, была большей частью денег, что намеревался передать мне лорд Варре, а потому испытал настоящее потрясение. Когда я осмелился задать вопрос о происхождении такого богатства, он сказал, что лорд Варре оставил мне письмо. Оно извещало меня, что речь идет лишь о малой части его собственного состояния, которое он хочет разделить со мной. Эти ценные бумаги появились в результате союза с семьей итальянского купца и инвестиций, осуществляемых на лондонской бирже в течение многих лет. Мне следует иметь в виду, что это состояние должно сохраниться на очень длительное время. Смысл этих пяти выделенных слов не ускользнул от меня. Агент с радостью организовал наше путешествие. Он не ставил под сомнение мое желание взять с собой Мэрита, призрака и гроб с телом рядового Мейкинса. Более того, он позаботился обо всех деталях, в том числе о покупке лошадей и экипажа для моего перемещения по Англии. Мэрит помог мне доставить останки Мейкинса, его вдове, красивой молодой женщине, которая поразила мое участие в похоронах ее покойного супруга. «Ваш муж очень меня выручил при Ватерлоу», — объяснил я. Она сразу поверила мне и не стала задавать вопросов. Я передал ей последнее письмо Мейкинса, как он просил, оставил сумму денег, позволившую ей не впасть в отчаяние и не искать новый дом и мужа в течение нескольких лет. «Эти деньги мы заработали вместе», — сказал я ей. И в моих словах имелась талика правды. Я заметил, что Мэрит увлекся молодой женщиной, а она вела себя в его присутствии удивительно непринужденно. Впрочем, период траура еще не завершился, и мой слуга, как и следовало, отнесся к этому с уважением. Мы уехали сразу после похорон. Мысль о том, что однажды Мэрит сможет вернуться и сделать ей предложение, заставила меня подумать о собственных делах. Я происходил из хорошей семьи, и после смерти отца унаследовал приличное состояние и часть поместья, не предназначавшуюся брату. Все это в сочетании с моим богатством и тем фактом, что многие мужчины погибли на войне, делало мою особу весьма привлекательной для тех семей, где были незамужние дочери. Но я опасался жениться. В то время я еще не до конца поверил лорду Варре, но меня нередко посещали сомнения. А что, если я женюсь и не только переживу свою жену, а также детей и внуков, но буду выглядеть как молодой человек 24 лет? Такое развитие событий казалось мне невозможным. Тем не менее, я не решался сделать последний шаг. Брат искренне обрадовался моему возвращению. Он считал, что я погиб при Ватерлоу. Он принял меня с удивительной теплотой. Его жена ждала третьего ребенка, а двое его детей, тогда им исполнилось 7 и 5 лет, с восторгом отнеслись к появлению дяди, героя войны, и его огромного пса. Хотя мы с братом пустились в долгие воспоминания и отправились спать поздно, я проснулся еще до рассвета. Мне не спалось, и я встал, чтобы разжечь камин. Я уже знал, что теперь могу спать намного меньше, и это никак не сказывается на моем здоровье. И все же я получал немалое удовольствие, когда мне удавалось заснуть. Сейчас я понимал, что пробудился окончательно, а потому сразу взялся за ручку кувшина с водой, стоящего рядом с тазом, чтобы вымыть лицо. Я ощутил вспышку острой боли, ручка была выщерблена, и я поранил ладонь. Мне повезло, что Мэрит еще не встал и ничего не заметил. Не успел я прижать чистую ткань к ране, как она затянулась. И если бы я не видел следов крови на салфетке и на ручке кувшина, то мог бы усомниться в том, что моя ладонь была порезана. Я быстро вытер ручку и сжег салфетку в камине. Призрак с интересом наблюдал за моими действиями, но даже не пошевелился и не привстал со своего коврика возле камина. Я смотрел на свою руку. А если все, что говорил лорд Варре, правда? Что, если я получил нечто большее, чем способность говорить с умирающими? Невозможно. Никто не живет вечно. Но какая-то часть моего сознания шептала, что все, сказанное Варре, правда, а потому я вполне мог стать бессмертным. У меня вдруг возникло искушение взять один из своих пистолетов и проверить это самым мрачным из всех возможных способов. К счастью, мною еще не овладело отчаяние, и я не был настолько глуп, чтобы поступить так в доме собственного брата. Тем не менее, я нашел нож и подошел к тазику с водой. Теперь я сознательно порезал руку и почувствовал боль. Потекла кровь, рана исчезла почти мгновенно. Я снова рассек ладонь, причем довольно глубоко. Боль была сильнее, крови вытекло больше, но рана затянулась так же быстро, как и две предыдущие. Распахнув окно своей спальни и убедившись, что никто не наблюдает за мной, я выплеснул содержимое тазика на цветы внизу. Я сел на постель, меня начало трясти. Другой человек обрадовался бы, обнаружив, что мгновенно исцеляется. Быть может, на меня оказали действие тягостные события последних недель, но я испытывал лишь ужас. Во что я превратился? Я опустился на колени и начал молиться с таким же усердием, как в те страшные дни, когда умирал на поле у Ватерлоо. «Остаюсь ли я человеком?» — с горечью прошептал я. Я попытался снять серебряное кольцо с черепом, оно сидело как влитое. Я подумал, что мог бы отрезать палец. Возможно, когда на поле битвы я так отчаянно молил о жизни, я совершил непростительный поступок. Я стал просить Бога об ответах, о руководстве, но так и не услышал божественного голоса. Долго простоял я на коленях, чувствуя себя всеми покинутым. Ко мне подошел призрак и прижался головой к моей груди. Наконец я встал и перебрался на кровать, а пес положил морду мне на колени. Я поглаживал его мягкую шерсть и, как это нередко случалось и прежде, постепенно успокоился. Совершал ли я плохие поступки после своего спасения? Причинял ли людям зло? Нет. Я не мог поверить, что поступал неправильно, утешая умирающих, и не видел никаких оснований считать, что теперь я связан с дьяволом. Если бы я заранее знал, что буду помогать им таким образом, разве я отказался бы от этого дара? Я не считал, что поступил дурно. Что-то внутри меня отвергало мысли о собственном бессмертии. Я не сомневался, что должен существовать способ расторгнуть заключенную сделку. Я приму свой жребий, буду выполнять возложенную на меня работу и надеяться на освобождение. Отчаяние ни к чему хорошему не приведет. Я немного успокоился, но тревога не покидала меня. Что, если моя карета перевернется, или я получу ранение в общественном месте, и мое исцеление произойдет на глазах у других людей? Что, если кто-нибудь увидит, как исчезают последствия даже такой незначительной раны, какую я получил сегодня? Может быть, я мог бы стать идеальным солдатом? Но и в этом случае непременно появятся свидетели моего быстрого выздоровления, или я один останусь в живых после особенно жестокого сражения. Если я приду в военный департамент и заявлю, что мне не грозит смерть, меня немедленно упрячут в бедлам. Бедлам — больница для умалишенных в Лондоне. Если лорд Варре сказал правду, я буду оставаться неуязвимым во всех смыслах 24-летним мужчиной в течение бесконечно долгого времени, то какое место я смогу занять в мире? У меня возникло множество вопросов, но лишь один человек мог дать на них ответ — сам лорд Варре. Я подумал, что должен найти его, чтобы узнать как можно больше. Я вызвал Мэрита, оделся и поспешил в библиотеку. Там я взял с полки принадлежащий брату экземпляр «Дебрит». Это ежегодный справочник дворянства, издается с 1802 года. И принялся искать лорда Варре. Его владения находились на севере Англии в 3 днях пути от дома моего брата. Я принес свои извинения брату и его семье, рассказал, что меня ждут срочные дела на севере, но я рассчитываю вернуться к ним в самом ближайшем будущем. Их возражения еще долго звучали у меня в ушах, а я размышлял, не совершаю ли серьезной глупости.